А потом все детали сшивает так, как нарисовано на схеме. Сзади прикрепим два ремня, и можно собираться в поход. Заключение. Вот и закончена моя небольшая повесть о кошках. Я попыталась рассказать о гордых, таинственных, грациозных и независимых красавицах. Все самое важное и интересное. Не надо грустить, мой маленький хозяин, ведь мы не прощаемся с тобой, хотя ко мне, твоей кошке, дар речи уже не вернется. Но мы и без слов прекрасно поймем друг друга. А ты можешь еще немного побыть в кошачьем мире, читая сказки разных народов о нас. Удачи тебе, мой маленький хозяин. До новых встреч. Мр-мяу. Сказки славянских народов. Кот и лиса. Русская сказка. Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник — просто беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал. Взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта и опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и девица, сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает: «Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел, и как тебя по имени величать?» А кот вздыбился и отвечает: «Зовут меня Котофей Иванович, я из сибирских лесов прислан к вам воеводой». «Ах, Котофей Иванович, — говорит лиса, — не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости». Кот пошел к лисе. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой, а сама все спрашивает: «Котофей Иванович, женат ли ты или холост?» «Холост». «А я лисица-девица. Возьми меня замуж». Кот согласился, и начался у них пир до веселья. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. «Стой, лиса! Отдай утку!» «Нет, не отдам». «Ну, я сам отниму, а я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст». «А кто такой Котофей Иванович? Разве не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена». «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть? У Котофея Ивановича мне такой сердитый, кто ему не по нраву придется, сейчас съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Баран-то положи на видное место, а сам схоронись, чтоб кот тебя не увидел, а то, брат, тебе туго придется». Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь. «Стой, лиса! Кому утку несешь? Отдай мне!» «Ступай-ка ты, медведь, по добру, по здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, А кто-то?